рыцарю со столь значительной свитой, направлявшемуся, по его словам, к князю Зимовиту, доминиканцы оказали радушный прием и на дорогу снабдили даже оливковой дощечкой, на которой была начертана по латыни молитва архангелу Рафаилу, покровителю путешествующих. 2 недели продолжалось вынужденное пребывание путников в Ленчице. Один из оруженосцев замкового старосты обнаружил за это время, что у проезжего рыцаря оруженосцы девушки, и тут же без памяти влюбился в Ягенку. Чех хотел тотчас вызвать его на бой на утоптанной земле, но все это произошло накануне отъезда, и Мацко отсоветовал главе драться. Когда они тронулись в путь, ветер уже подсушил дорогу. Правда, часто выпадали дожди, но, как всегда, весною они быстро проносились. Это были теплые и бурные ливни. Пришла уже настоящая весна. На полях сверкали в бороздах светлые полоски воды. При каждом дуновении ветра от пашен тянуло прелью. Болота покрылись желтоголовниками, в лесах расцвели подснежники, малиновки весело звенели в ветвях. Путники ощутили прилив новой бодрости, ехали они хорошо и через 16 дней остановились у ворот Плотска. Однако уже спустилась ночь, городские ворота были заперты, и путникам пришлось переночевать у ткача за городской стеной. Девушки легли поздно и после трудного и долгого путешествия уснули крепким сном. Как только отворили ворота, Мацко, который не знал устали, не стал будить их и сам отправился в город. Он легко отыскал кафедральный собор и епископский дом, где ему первым делом сообщили, что аббат неделю назад умер. Умер он неделю назад, но по тогдашним обычаям у гроба в течение 6 дней служили панихиды, так что хоронить аббата должны были только сегодня, а после похорон должны были править тризму. Разогорченный Мацко не стал даже осматривать город, с которым он, впрочем, успел немного познакомиться, когда ездил с письмом от княгини Александры к великому магистру и поспешил за ворота к дому ткача. «Да, помер, царство ему небесное», — рассуждал он по дороге. «Тут уж ничего не поделаешь, но как же мне быть теперь с девчонками?» И он стал раздумывать, оставить ли их у княгини Александры или княгини Анны Дануты, или уж лучше отвезти Вспыхов. Все думалось ему по дороге, что если Дануси нет в живых, не худо было бы Ягенке быть поближе к Збышку. Он не сомневался, что Збышка долго будет тосковать по той, которую любил больше всех, долго будет ее оплакивать, но не сомневался и в том, что такая девушка, как Ягенка, под боком парня свое дело сделает. Помнил он, что хоть рвалась душа Збышка через леса и бары в Мазовию, но при Ягенке его всегда брала истома. По той причине Мацко, твердо уверенный в том, что Дануська погибла, не раз подумывал, что в случае смерти аббата Ягенку никуда усылать не следует. Но жаден был старик до земных благ, и поэтому не мог не думать и о наследстве, оставшемся после аббата. Правда, аббат на них разгневался и грозился ничего им не оставить, ну а вдруг он перед смертью раскаялся. Он оставил что-то Ягенке, в этом не было никакого сомнения. Он и сам не раз говорил об этом в Гожелицах. А через Ягенку наследство может статься и так не минует Збышка. И все же Мацко так и подмывала остаться в Плотске, обо всем поразведать и заняться всем этим делом. Однако он тотчас подавил в себе это желание. «Я тут буду об имениях хлопотать», — думал он, «а мой хлопец, может, руки протягивает ко мне из тевтонского подземелья». Был, правда, один выход — оставить Ягенку на попечении княгини и епископа с просьбой присмотреть, чтобы девушку не обидели, если аббат ей что-нибудь оставил. Но не очень-то эта мысль понравилась Мацко. «У девчонки и без того богатое приданое», — думал он. «А ежели она получит еще наследство после аббата, то, как Бог свят, подхватит ее какой-нибудь мазур. Она и долго устоять не сможет. Ведь покойный Зых говорил, что и тогда девка была огонь огнем». И испугался старый рыцарь, что Збышка может тогда остаться и без Дануси,